Городская суета. Из замерзшего окна моей маленькой квартирки сквозь центральные городские улицы я могла видеть парк, где большую рождественскую елку увешали гирляндами. Сегодня утром ее привезли на длинном грузовике, и с тех пор группки людей, закутанных в пальто, суетились вокруг. Установка заняла какое-то время, некоторые ответственные за это кричали и отчаянно махали руками, но теперь елка стояла прямо и высоко посреди парка, и через несколько часов она зажжется впервые в этом сезоне. Я отошла от окна и оглядела уютное пространство, которое только что закончила украшать. Вереницы разноцветных гирлянд кружились вокруг окон и тянулись по кирпичам и балкам старой квартиры. Маленькая елочка, расположившаяся на столике у окна с огоньками и какими-то бумажными украшениями, которые я вырезала сама, весело мерцала. Я знала, что соседка и ее маленькая девочка из квартиры напротив смогут увидеть мои украшения из своего окна, и мне это нравилось. С того места, где я стояла, мне была видна их менора. Несколько дней назад меня пригласили зажечь с ними первую свечу из 9. Мы поиграли в разные игры, плотно поели и условились через несколько недель покататься на коньках. Я сделала последний глоток кофе с корицей и поставила чашку в раковину. Я встречалась с друзьями в парке, чтобы посмотреть, как зажгут елку, но сначала нужно было сделать кое-какие покупки. Я натянула сапоги, поплотнее закуталась в пальто и шарф, нашла варежки, которые почему-то еще не потеряла, и покинула квартиру на третьем этаже старого кирпичного здания в самом центре города. Спустилась по лестнице на улицу и вышла за дверь. Было холодно, и я сделала глубокий вдох, чувствуя освежающий чистый запах снега в воздухе и бодрящий сосновый аромат дерева, которое засверкает сегодня вечером. На нашей улице был милый маленький книжный магазинчик, в который я заходила по крайней мере раз в неделю. Сегодня он был открыт допоздна, и я заглянула через окно и увидела, как несколько человек просматривают и читают книги. Прямо в витрине магазина располагался читальный уголок с широкой деревянной скамьей и изогнутым ореховым навесом над ней. Там сидел подросток, поглощенный книгой о космическом корабле и полете на Марс. Я увидела владельца за кассой, и мы помахали друг другу, когда я зашагала прочь. Улицы были оживленными. Люди ходили по магазинам, рассматривали витрины и натыкались на друзей тут и там. На соседней улице был мой любимый магазин. Там продавались красивые канцелярские принадлежности, забавные старые открытки и странная коллекция пластинок, приятно пахнущего мыла, растений в горшках и шарфа в ручной вязке. Мне казалось, что владелец просто случайно купил все, что ему понравилось, и выставил это без какой-либо системы. Иногда лучший план — это его отсутствие. Мне была нужна открытка для подруги, живущей на другом конце света. Я не отправляла много праздничных открыток, но захотела послать ей эту. Мне нравилось думать о том, как она открывает почтовый ящик, видит мой почерк на конверте и чувствует себя дома. Я пролистала карточки и нашла кое-что с винтажной иллюстрацией, которая напомнила о маленьком дереве за моим окном. Оплатила покупку и вышла на улицу. По дороге к друзьям заглянула еще в несколько магазинов. Купила пару сережек, чтобы послать сестре. Книгу для друга о том, как различать пение местных птиц. Головоломку для маленькой девочки, живущей через дорогу. Можно было услышать музыку, доносящуюся из парка. Становилось все темнее, и я пробиралась сквозь шумную толпу к центру города. Заметила друзей, столпившихся у входа в кафе напротив парка, и окликнула их. Это была наша ежегодная традиция. Иногда мы ужинали, в другой раз просиживали в пабе весь вечер, но всегда смотрели, как зажигают елку и радовались празднику. У нас была большая компания, которая заняла несколько столиков и скамеек вокруг обогревателя на краю парка. Кто-то заранее подумал и принес термос с горячим шоколадом и несколько бумажных стаканчиков. Мы передавали его по кругу, и периодически кто-то отправлялся к уличным торговцам за попкорном и горячими засахаренными орехами, которые упаковывают в бумажные конусы. Площадь вокруг была заполнена друзьями, владельцами магазинов, людьми, которых я встречала на улице каждый день, семьями с детьми, которые сидели на плечах взрослых для лучшего обзора. Время почти пришло. Оркестр заиграл немного громче, и толпа обратила внимание на центр площади. Кто-то нечётко вещал в микрофон, рассказывая нам то, что мы уже знали. Наступили праздники. Тёмными вечерами огни не потухали, и собраться вместе, чтобы полюбоваться на них, было хорошей идеей на будущее. Барабан гремел, дети хлопали в ладоши и топали ногами в лихорадочном предвкушении. На мгновение в городе воцарилась тишина, а затем зажглись огни. Ёлка была великолепна, и мы все одобрительно хлопали и свистели. Довольно скоро мы решили, что на сегодня хватит. Пожали друг другу руки, обнялись, прижались озябшей щекой к озябшей щеке и пожелали счастливых праздников, спокойной ночи и крепких снов. Улицы были опоясаны гирляндами фонарей, и я не торопилась, возвращаясь домой. Заглядывала в витрины, вдыхала приятные запахи, исходившие из торговых лавок, и холодный ночной воздух. Мне нравилась моя жизнь. Нравилось гулять в городской суете с друзьями веселым и оживленным декабрьским вечером, но я любила и тихое уединение маленькой квартирки. Спокойствие, простые украшения, которые я развесила, звук старых батарей, шипящих от пара. Книжный магазин уже закрылся, улицы затихли, и как только я повернулась, чтобы войти в дом, несколько бесшумных хлопьев упали вниз. Я поймала их ладонью в варежке. Улыбнулась уличным фонарям, показывающим узор из падающих пушистых хлопьев. Не могла дождаться, чтобы посмотреть на снег из любимого окна наверху, завернувшись на стуле в одеяло, подоткнутое вокруг меня. Я повернула ключ и уютно закуталась в плед. Сладких снов. Самодельные бумажные украшения. Я уже много лет мастерю эти простые украшения. Иногда делаю их очень большими из цветного картона, а в другой раз из бумаги для оригами, которая бывает различных красивых цветов. Это замечательное времяпрепровождение помогает занять маленьких детей, потому что украшения делаются очень просто и быстро. Вы можете украсить ими новогоднюю елку, спрятать в зелени на каминной полке или повесить на нитке у окна. 12 листов бумаги для оригами размером 15 на 15 сантиметров различных цветов. Карандаш. Хорошие острые ножницы. Катушка ниток или зубной нити. Сложите лист бумаги для оригами пополам. Используйте карандаш, чтобы нарисовать выбранную фигуру. После того, как уже сделали несколько заготовок, можно попробовать немного изменить форму. Вы можете сделать орнамент более округлым внизу или более тонким, или квадратным. Здесь невозможно ошибиться, так что просто развлекайтесь. Теперь займитесь вырезанием. Можете резать по внутренней части карандашной линии, чтобы не видеть ее на готовом изделии, или стереть линии позже, если хотите. Затем сделайте три надреза по 2,5 см на месте сгиба. Если разрезать слишком далеко, то получатся кусочки украшения. Вырежьте маленькую ромбовидную выемку в верхней части, если хотите его повесить. Откройте украшение. Прорези посередине придают ему объемную форму. Протолкните полоску вперед и снова сложите вдоль первоначальной складки. Вытяните следующую полоску и снова сложите. Отодвиньте последнюю полоску назад и снова сложите. Вы можете отрезать нитку, чтобы продеть ее через верхнюю выемку и повесить украшение, или просто разместить их там, где нравится. Можно использовать блестки, чтобы они мерцали по краям.